Пожалуйста, присаживайтесь. Слава нашему Господу! Я тоже, в свою очередь, приветствую всех любовью Иешуа. И несколько шабатов назад у нас была тема о том, что под главою Мессии соединилось все небесное и все земное. И как оказалось, что как раз те люди, которые, ну, я вот знаю, довольно глубоко и серьезно изучают Писание, сказали мне в течение недели, что на самом деле было бы неплохо вернуться еще раз к этому материалу, просто чтобы его закрепить, углубить и еще раз поговорить об этой теме. Я думаю, что действительно повторение – мать учения. И в прошлый раз это было на иврите, сегодня я эту проповедь хочу сказать на русском языке. Поэтому мы будем говорить именно о том, что Бог соединил в Машиахе все земное и все небесное. Вот это главная идея проповеди. Почему я выбрал именно это место? Оно находится в послании к Ефесянам, 1 глава, 10 стих. И я зачитаю этот стих. «В устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом». Так звучит в русском языке текст. Другими словами, должна наступить полнота времен, когда под руководством, под главенством Машиаха не просто соединится земное и небесное, оно как бы придет в определенную гармонию. Речь идет о том, что изначально, когда Бог сотворил Вселенную, потом Землю, сотворил все, что на Земле, в шестой день Он творит человека. Именно в человеке, вот в этом существе, Бог соединяет небесные и земные миры, как в одном сосуде. Поэтому человек, по сути, является высшим творением Создателя. Это пик творческой деятельности Творца. Вот мы смотрим там на созвездия, там, на эти звезды невероятных размеров, на эти процессы, которые там проходят на этих звездах, да, термические, я не знаю, еще какие, да, плазма там какая-то. Мы это все пытаемся размышлять. Все это меньше или проще устроено, чем мы с вами. И только лишь потому, что человек, он как бы забыл вообще, он утратил цену самому себе. Он не смотрит на себя, как на что-то ценное и доброе. Он видит себя большей частью вот сегодня, как земное только существо, которому нужно покушать, где-то поспать, ну, желательно удобно поспать, желательно вкусно покушать. Одежда, чтобы была не хуже, чем у других, ну, а при хорошем раскладе лучше, чем у других. То же самое средство передвижения. И все, чем обладает человек. В общем, все интересы сведены просто к тому, чтобы у человека была еда, нора, в которой он живет, и продолжить род, ничем не отличаясь от животного мира. Но для того, чтобы человек действительно был образом и подобием Создателя, соединилось в нем то, из чего он был взят, земля, то есть земное начало, и природа Бога, вот эта небесная суть, небесная составляющая. И, конечно, первые люди, они ближе были к небесным категориям, нежели к земным, хотя жили и на земле. Сегодня наоборот. И поэтому, именно соединив в Машиахе, Бог хочет исправить то, что было разрушено грехом. Мы утратили просто свое небесное начало. Мы утратили понимание, насколько важна для нас внутренняя составляющая, которой мы живем на этой земле. И для того, чтобы нам это объяснить, Господь в священных писаниях говорит нам о том, что под главой у Мессии Он соединяет все небесное и земное. В высшей степени это проявится в мессианском царстве, или в то время, когда Машиах будет царствовать на земле, сегодня то, что было сделано Мессией, это как бы задаток, это основание для его царства. Он собирает народ сегодня. Мы должны понимать, что царство Мессии на земле – это не просто, знаете, вот какое-то такое действие, бац, и все готово. Напомню вам, что для любого царства, любое, какое бы вы ни взяли, существует три главных условия, без которых царство не царство. Первое – нужен царь. Второе – нужна территория, на которой будет это царство. И третье, нужен народ, у которого он будет царь. Иначе любое из этих условий, если отнять, то царство, оно не царство. И поэтому сегодня Господь собирает народ свой. И под главою Мессии, под главою Христа, он все это как бы соединяет и приводит в правильное состояние. Поэтому мы говорим о том, что дабы все небесное и земное соединить под главою Мессии. Это идея Бога. Человек, согрешив, отклонился от той цели, для которой он был создан Творцом, поэтому Бог на землю посылает Мессию все исправить. И точно так же, как внутри Адама, первого человека, Бог соединил эти два мира, вот небесное и земное. Вот посмотрите, только человек имеет вот такой мощный творческий потенциал. Только человек действительно является образом и подобием Бога, носителем вот этой искры Божьей внутри себя. Даже ангелы устроены проще, чем человек, потому что они только лишь духовные существа. Человек, в свою очередь, имеет и земное начало, и небесное. И вот наша проблема в том, что чаша весов очень сильно перевешивает именно к материальному, к земному началу. И для того, чтобы уравновесить это все, в нашу жизнь приходит Мессия. Теперь я хочу открыть уже известный вам 85-й псалом. На иврите он 85-й, в русском языке 84-й. И я зачитаю с 11 по 14 стих. С 11 по 14 стих. «Милость и истина сретятся, правда и мир облобызаются. Истина возникнет из земли, и правда возникнет с небес, приникнет с небес. И Господь даст благо, и земля наша даст плод свой. Правда пойдет перед Ним и поставит на путь стопы свои». Амен. Честно говоря, вот когда мы читаем в русском языке, очень сложно что-то увидеть или что-то понять. Напротив же, когда мы читаем на иврите, текст как бы сам говорит с нами, текст сам толкует нам вот эту идею, как внутри одного Мессии соединяется небесное и земное, и все это нужно для того, чтобы примирить человека с Богом. Есть очень четкая цель – достигнуть гармонии, достигнуть царства. Поэтому 11 стих так звучит на иврите. «Хесед веемет нифгашу, цедек вешалом нашаку». У нас в русском переводе такие вот старые слова облобызаются, сегодня практически не применяются, наверное, уже, да, такие обороты речи. И «милость» и «истина» – два слова в иврите «хесед веемет». Дело в том, что слово «милость» на иврите – это не «хесед», это «рахамим». Хотя по как бы идее своей очень близкая концепция, тем не менее, хесед – это благодать. Поэтому начнем мы именно с этого слова. Благодать – это ответ Бога на покаяние человека. И то, что я вам сейчас говорю, мы это уже хорошо с вами знаем. Эта идея, как бы, она взята из Талмуда, из трактата Йома. И идея состоит в том, что покаяние человека, оно бывает двух видов. Первое – из страха наказания, и человек кается. То, что в Новом Завете, например, мы знаем, что «а иных и смертью спасайте». То есть человек кается, потому что не хочет умирать, ему страшно. Ну вот Адам пугают его, и он кается. Хорошо, это неплохо. Но второй вид покаяния, он намного более ценен. Это когда человек кается из любви к Богу. Не потому, что он боится, что его накажут, а просто он любит Создателя, и он хочет исправить то, что было сделано неправильно. Понимаете разницу? Поэтому в Талмуде как бы фраза звучит следующим образом. Велика сила покаяния, она превращает грех в проступок. И сразу же Рав говорит, велика сила покаяния, она превращает грех в заслугу. И потом идет объяснение. То, что я вам сейчас говорю, это уже комментарий нашего современника Рава Штайнзальца на весь вот там такой достаточно объемный кусочек, который говорит о следующем. Почему покаяние превращает грех в проступок? Это первый вид покаяния. Потому что когда человек кается, поскольку он не может вернуться в прошлое, своим покаянием он может как бы аннулировать, отменить то, что он там сделал неправильно. Он не может туда вернуться и все переделать. Но если это покаяние истинное и правильное, оно как бы списывает то, что там он сделал неправильно. И теперь, чтобы действительно это имело силу, он теперь должен исправить в будущем, а Бог ему даст похожую ситуацию. И таким образом превращается в проступок. Но, когда человек из любви к Богу совершает свое покаяние, сила, которая изливается с неба в ответ на это покаяние, как раз называется хесед. Она как бы трансформирует внутри человека невероятно сильное желание теперь жить так, чтобы прославился Бог. И поэтому фактически тот грех, который он сделал, горем, он как бы влечет за собой вот этот весь процесс, который превращает вообще в заслугу покаяние человека. То есть в хорошее, доброе дело. Но мы знаем, в Новом Завете тоже есть очень похожая идея. Кому много прощено, тот больше любит. Поверьте, вот эти вещи нам знакомы очень. Просто когда мы говорим, как это в иудаизме, нас это немножко может настораживать. На самом деле эти категории разобраны и прописаны более понятно для нас и доходчиво. И хесед – это ответ Бога на покаяние человека. Но мы знаем, что человек не в состоянии покаяться сам, если не будет помощь Святого Духа. Изначально, чтобы человек захотел покаяться, ему нужен какой-то задаток от Бога, какой-то импульс первичный. Вот этим импульсом тоже является хесед, или благодать Божья. Дело в том, что есть общая благодать и благодать, так называемая, частного порядка. Что такое общая благодать? Слово благодать. Дать благо, да? Общая благодать – воздух, которым мы дышим. Там, стечение обстоятельств может быть благоприятным для человека. Общая благодать действует. Его как бы, как знаете, неверующие говорят, судьба хранит, еще там кто-то. Мы знаем, что над всем этим Бог. И именно Бог хранит человека, давая ему еще один шанс остаться в живых и примириться с Создателем. Поэтому общая благодать, она как бы практически никак не подвигает человека к покаянию настоящему. Но когда Бог, касаясь благодатью сердца человека, побуждает его каяться, и человек начинает каяться, под воздействием Святого Духа, под действием благодати. Это выглядит как пидьон, как задаток. И тогда на эту благодать Бог посылает в ответ еще большую благодать. То, что мы знаем как благодать на благодать. А потом еще благодать на благодать. Таким образом усиливается как бы действие благодати в человеке. И, кстати, Рабби Шауль в послании к римлянам тоже говорит, что при умножении греха умножается и благодать. Почему? Потому что нужно больше послать этой благодати на землю, чтобы люди имели возможность просто покаяться. И поэтому, к сожалению, есть люди, которые не используют вот эту посылаемую благодать по назначению. Пережил какой-то хороший момент, ну, легче стало, и дальше живет. Поэтому без хесед нет покаяния. И когда мы принимаем вот эту благодать уже, посланную нам в ответ на покаяние, она становится дополнительной силой в нашей жизни. Как жить не греша? Опираясь на благодать, которую посылает нам Господь с неба. И в послании к евреям написано: наблюдайте за собой, чтобы кто не лишился благодати. Не спасения, понимаете разницу, а благодати. Человек вдруг перестает чувствовать благодать, действие Бога. Он как бы возвращается, будучи рожденным свыше, вот в эту пустыню. И его ничего не радует, он начинает как бы жить уже теми прежними категориями, пересохнув от того, что в его жизни не течет благодать. Несмотря на то, что она продолжает изливаться. Я напомню вам, от чего зависит действие благодати вот в жизни каждого отдельно взятого сосуда или человека. Правильно, Нина, правильное положение этого сосуда. Напомню вам, если взять горшок, ведро, любой сосуд, и поместить его под дождь, вот в таком положении он будет под дождем, на него будет литься благодать день и ночь, но он будет оставаться внутри сухим, пустым. Но если этот сосуд поставить в правильное положение, под тот же самый дождь, он наполнится и будет все время наполняться и переполняться этой благодатью. Так вот, от нас с вами зависит, в каком положении будет мой сосуд по отношению к той благодати, которая постоянно изливается с неба. Отсюда и сила к жизни в Боге. Поэтому хесед – это ответ на покаяние человека. И хесед всегда откуда приходит? С небес, в правильном мире. Вот это мы должны сейчас понять и усвоить. Написано «хесед ве эмет нивгашу». То есть благодать и правда, или истина, скажем, встретились. Где они встретились и каким образом они встретились? 12 стих говорит, что правда из земли произрастет. Сейчас мы с вами определили, откуда приходит благодать. Она приходит с неба. Правда же, написано, должна произрасти из земли. И здесь мы явно видим Машиаха, то есть Мессию. Что это значит? Правда произрастет из земли. Иешуа говорил о себе: «Я есть им путь, истина и жизнь». И он не как ангел с неба, да, появился в какой-то момент. Он родился на земле, как любой другой человек. Правильно? Единственная разница, он был рожден от девы, был зачат от Святого Духа. И вот это отличает его от всех остальных людей. Но природа его рождения была абсолютно земной. Причина его зачатия была небесной. Понимаем мы, да, вот эти моменты. Но по природе своей он имел такое же тело, как и мы с вами. Единственная разница, в нем не было греха. Он был опреснок, абсолютно чистый. Все это было крайне необходимо для того, чтобы он имел возможность искупить нас от греха, чтобы он мог нас примирить, чтобы мог соединить в себе вот эти категории, вот эти вещи. Если бы он был только небесным, он не имел бы права умереть. за нас. Или стать жертвой за нас. Он должен был стать, как мы знаем из книги Левит, 25 глава, нашим родственником, богатым, нашим старшим братом, который имеет по закону право выкупать. Мы все попали в рабство греха, мы продались греху. Это все написано в Писании. Но приходит наш богатый родственник и не может не продать тот, кому мы продались в рабство. Не имеет права, потому что он не по закону владеет, а выкуп происходит по закону. И поэтому его земная природа, он говорит, что я есть им путь, истина и жизнь. Вот эта истина, эмет, вот эта правда, написано, что правда, эрец тицмах, то есть правда из земли произрастает. Рождение Мессии на землю, он приходит как человек. И в нем соединяется то, что небесное, и то, что земное, чтобы подействовать таким образом на нас с вами, положительно подействовать. Правда состоит в том, что Сын искупил нас от наказания, и в Нем встретилось то, что с неба, и то, что с земли. Поскольку все люди имеют земную природу, Машиах одел на себя тоже земную природу, для того, чтобы в нас открыть утраченное небесное начало. Смотрите, как интересно происходит. Мы потеряли небесное, Он же одевается в земное, чтобы вернуть нам то, что мы потеряли, небесное. Имея внутри себя всю полноту Божества, телесно. И поэтому Писание говорит, правда из земли произрастет. Мы знаем из книги пророка Исаии, он зашел перед ним как росток из сухой земли. Мы знаем также из 11 главы книги пророка Исаии, да, что я сейчас, чтобы по памяти не говорить, просто прочту этот стих. «Ваяца хотер мигеза Ишай, венецер мишарашав Ифре». Стих говорит, что «и выйдет отросток от ствола». Иессея. И нецер – это побег молодой. Из корня его расцветет. Опять мы видим вот эту привязку к земле, и что Машиах, он имеет родословное дерево. Он появляется не откуда-то. Он имеет четкие земные привязки. Для чего? Для того, чтобы в нем Бог соединил все небесное и все земное. Следующий. У нас вообще мы четыре слова разбираем. Хесед, эмет, цедек, вешалом. В 11 стихе сосредоточены основных вот этих четыре понятия. Хесед мы разобрали. Это благодать, которая посылается для того, чтобы человек мог жить на земле святой жизнью. Правда. Это сам Господь, это Машиах, Он является истиной, Он является правдой. Мы знаем, что Слово Божье является абсолютной истиной, правда, и абсолютной правдой. И мы знаем, что и Слово стало плотью, и обитало с нами, полная благодать истины и славы, как единородного от Отца. Мы знаем также, что имя Иешуа в вечности, это по книге Откровения, Слово Божье. Другими словами, Слово, которое мы с вами читаем, оно написано на бумаге или на коже, вот как у нас, да? Но в какой-то момент оно стало человеком, реально живым человеком, чтобы еще в более доступном формате говорить с нами о наших проблемах и о путях решения этих проблем. Таким образом, Бог хочет вернуть себе наследие свое. Мы просто потерялись в этом мире все. Но мы уже нашлись, слава Богу, но многие же еще нет. Поэтому хесед ве эмет благодать и правда, они встретились в Машиахе. Дальше. Цедек вешалом нашаку. У нас написано «облобызались» или «поцеловались». Правильно перевести было бы «соприкоснулись». То есть цедек и мир соприкоснулись. Но у слова есть еще один смысл. Цедек вешалом, да, нашаку. У этого слова есть еще один смысл, как бы вооружаться. Но сегодня мы не будем его разбирать, потому что в данном контексте это перевод более как бы правильный. Действительно, соприкоснулись, поцеловались, облобызались. Но мы знаем, даже если на дороге две машины, там раз, иногда говорят поцеловались, да, имеется в виду столкнулись. Часто мы слышали такое выражение. Или, например, мы говорим, пришел, дверь закрыта. Как мы говорим, пришел, замок поцеловал, да? То есть ты столкнулся с каким-то обстоятельством. Вот соприкоснулся. Мы на самом деле довольно часто используем вот подобного рода обороты речи. Цедек. Цедек – это справедливость. И справедливость Бога требует возмездия за грех. Справедливость Бога, она требует наказания за грех. В то же время все вот это наказание, оно изливается не на грешного человека, а на Божьего Сына, который полностью удовлетворяет вот эту справедливость Отца, Божью справедливость. Бог обязан наказать грех, Он не может его не наказать. Как бы его некуда деть, его нужно что-то с ним, поэтому Он посылает на землю Сына, и Сын берет на себя все, что мы знаем из 53 главы и других отрывков из Библии. Он берет на себя наши грехи, Он берет на себя наши проблемы, болезни, наказание мира нашего. Все это ложится на Него. Таким образом, цедек или справедливость, она как бы удовлетворена. Но опять же, все ложится на кого? На Сына. Вот в Нем-то и соприкоснулась опять вот эта справедливость Божья, которая вылилась по отношению к человеку шалом, миром. 12 стих, вот обратите внимание, да, он как бы является толкованием 11 стиха. В 11 стихе пишется, что «Хесед веэмет нифгашу, цедек вешалом нашаку», а в 12 стихе поясняется «Эмет меэрец тицмах», «Правда из земли вырастет», «Вецедек мишамаем нишкав». Слово «нишкав» имеет в данном случае, в данном прочтении два значения. Означает как бы «струиться» или «приникать», вот в русском «приникнет». Да? Это, знаете, вот как «наклонить» и «вылилось». Вот так вот. «Нишкав». Но слово «шакуф» означает «прозрачное». Вот стекло, оно прозрачное. И дополнительный или второй уровень смысловой этой фразы заключается в том, что когда справедливость будет удовлетворена, небесная, то это будет прозрачно, это будет видно, это будет понятно. Наклонятся небеса, и вот эта справедливость, изливаясь на землю, будет прозрачной для человека, доступной, понятной, не мутной, а наоборот, очень ясно понимаемой. Это как бы дополнительный смысл слова «нишкав». Поэтому она действительно, вот эта справедливость струится, изливается с небес на землю и становится нам видна через Машиаха. Это, знаете, вот как есть очки. Кто знает, что такое очки с эффектом Polaroid? Поднимите руку. И когда продают, у тебя вот на картинке, ты не видишь, картинка у тебя ну вот для рыбалки, когда эти очки, допустим, продаются, у тебя картинка такая, камыши, берег такой, и очки одеваешь, смотришь, рыбу видно в воде. Без очков ее не видно. Почему? Эффект этот следующий, он как бы убирает лишние блики, которые мешают тебе увидеть. На самом деле, вот, если вы возьмете такие очки и поедете на Иордан, там, где он течет вот, быстро, без очков рыбы не видно. Но когда вы очки оденете, вы увидите, там кишит просто этой рыбы в воде. В очках ее реально видно, потому что нету от солнца на поверхности вот этих вот зайчиков. И ты как бы сквозь пленку вот эту видишь четко то, что там. Вот то же самое происходит у нас здесь. Через Машиаха мы начинаем видеть то, что не видели до этого. Мы не видим эту справедливость. Нам кажется, все несправедливо. Мне так тяжело в жизни, что все несправедливо. Где же правда? Где же справедливость? Но когда мы погружаемся в Мессию, мы как будто прозревать начинаем. Это становится прозрачным. А, так вот она где, за камушком сидит, эта рыбка. Оказывается, в Мессии мы начинаем видеть, что да, эта справедливость реально имеет силу в моей жизни. Потому что если бы по справедливости меня наказать, мокрого места не осталось бы. А я еще жив до сих пор. Больше того, прощен, помилован. И даже можем служить Господу. Вот эта справедливость, которая для нас является благодатью и миром, и шалом. Для того, чтобы удовлетворить святость Бога, обязательно должно последовать наказание за грех. И поэтому Господь, цедек вот этот, справедливость, Он удовлетворяет. Но удовлетворяет это требование тот, кто не виноват ни в чем. Именно поэтому как бы наклоняются небеса, и это изливаться начинает в нашу жизнь. И поэтому цедек вешалом на шаку написано, это 11 стих, я возвращаюсь. Справедливость и мир соприкасаются, то есть есть контакт. Справедливость удовлетворена, а мы чувствуем мир в нашей жизни. Как бы на нас работает не наказание, не справедливое наказание. На нас, с нами соприкасаться начинает именно примирение, которое дал нам Бог через Мессию. Слово «шалом» означает мир, за который заплатили цену. Потому что инфинитив глагола «лешалем» это означает платить. «Шлемут» – это полнота. Это все однокорневые слова. «Шалом» – мир. «Шулам» – уплачено. Да? Уже заплатили. Поэтому в слове «шалом» есть смысл. Это не просто мир труд май и не просто мир во всем мире. Когда как бы никто не дерется или не воюет. Это мир, за который заплатили цену. Его купили очень дорого, чтобы никто не дрался. И цену эту заплатил Божий Сын. Поэтому цедек вешалом соприкасаются. Они как бы имеют вот это контактное действие. Справедливость на Сына Божьего, а на нас шалом изливается. Мы не соприкасаемся со справедливостью Бога практически. Вы понимаете, что происходит? С ней соприкасается тот, кто не виноват. Мы же соприкасаемся с последствиями. Мир, благодать. Здесь мы можем увидеть, как велика просто действительно и хесед, и милость Бога, и Его расположение к человеку. И только в Мессии возможно вот это соединение небесного и земного ради примирения. Ведь Бог отдал Сына, в послании к римлянам написано, когда мы были еще его врагами. И он примиряет нас с собой. Мы думаем, это я примирился с Богом, такой герой, такое достижение, я покаялся, ого. Нет, это он нас с собой примиряет, это он нам оказывает милость. И поэтому во втором послании к Коринфянам, 5 глава, написано, 18-19 стих, «Все же от Бога, Иешуа Мессией, примирившего нас с Собою и давшего нам служение, примирение». То есть, когда мы сегодня служим людям в этом мире, мы должны, как Он поступать, как Сын Божий. Иногда даже и на себя что-то взять, чтобы облегчить людям. Мы-то уже спасены. Все же от Бога, Иешуа Мессией, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог в Мессии примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их. И дал нам слово примирения, ну, чтобы мы его дальше могли понести. Это стихи вот эти четко говорят то, о чем мы говорим в Псалме. Именно в нем, в Мессии, Бог соединяет небесное и земное. Цель – примирить с Собою того, кто поссорился, того, кто согрешил. И все это от Него исходит, от Бога исходит. Мы только лишь отвечаем на это, либо нет. Те, кто ответили, это верующие. Поэтому и покаяние на иврите называется «чува» – ответ. Мы отвечаем за свои поступки перед Богом. Мы как бы берем на себя ответственность. И мы каемся, и мы говорим, да, мы неправильно делали. И тогда Он в ответ на это посылает свой хесед, свою благодать и свою силу. В этом псалме есть очень интересная как бы концовка. «И Господь даст благо, и земля наша даст плод свой». 13 стих. Человек, мы тоже, кстати, с вами это говорили вот в прошлом году, ну, то есть недавно там, я знаю, полгода назад приблизительно, может и меньше, что человек создан же был Богом, как прах из земли. Не прахом земным, как в русском написано, да, а написано, что он афар минга адама. Он прах по природе своей. И созданный из земли вот этот прах. Что такое прах? Прах – это верхний слой земли, то есть плодородный слой земли. Это тот слой, на котором могут расти плоды какие-то. И именно потому, что мы согрешил человек, он не приносит Богу тот плод, который он ожидал от него вначале. Как будто эта земля поросла тернами и волчцами, вот этим всеми бурьяном. Его надо прочистить. И именно Мессия помогает нам расчистить свое поле, свой огород. Поэтому 13 стих и говорит, вот в иврите. «Верцену итен явулага». Смысл в том, что наша земля начнет приносить плод. Когда мы покаемся, когда мы уверуем, когда мы переживем вот это, что соединилось в Мессии. Да, небесное и земное. Я, ты, как земля, как почва, как прах, как плодородный слой, очистимся от камней, очистимся от колючек, и мы принесем свой плод. Идея в том, чтобы все мы вошли в Царство Небесное не с пустыми руками, а с какими-то плодами. И 13 стих очень как бы сильно об этом говорит. «И Господь даст благо», то есть обеспечит возможность, «и земля наша даст плод свой». Конечно, то, что я сейчас говорю, можно сказать, что это мидраш, потому что речь тут идет и о земле обетованной. Но поскольку мы сейчас говорим в контексте вот этой темы, естественно, каждый из нас является почвой, является землей. Ведь Иешуа сравнивал человека. Да? Вот вышел сеятель сеять семя, которое упало на дороге, птицы склевали. И в тернии закатилась, которая, это заботы века, да, каменистая земля. И только та, что упала на добрую почву, принесло плоды. И потом он объясняет, что поле – это мир, Земля – это люди. Там все понятно в этой притче. Ну, после того, как Господь объяснил, конечно. Даже мы сегодня такие умные, все мы знаем. Ученики не поняли. Но Господь объяснил. Так вот, что происходит. Мы, поскольку Хесед Веймет встретились, Нифгашу, да, Цедек Вешалом, соприкоснулись на шаку. Правда из земли произросла, а справедливость, написано, Цедек, Мишамаем, Нишкав. Хесед и Цедек имеют непосредственную связь между собой. Правда все время как бы фигурирует здесь, как производная от земли. И все это показывает, что когда мы соединяемся с Мессией, в котором соединилось небесное и земное, то мы принимаем на себя то благо и то богатство, которое утратили. Вот это идея псалма, и поэтому 14 стих говорит, правда пойдет перед ним, ну и перед Мессией, у нас большой буквы, и мы это понимаем как Мессия, да? Но мы можем сказать, что правда как раз пойдет впереди того человека, который все это примет в себя, согласится, примет Мессию и поставит на путь стопы свои. Дорога жизни. Поэтому действительно Бог все соединил под главою Мессии, небесное и земное, и как бы в готовом виде все это предложил человеку. Все, что нам нужно, это принять это, уверовать, согласиться, впустить в свою жизнь. И тогда это начнет приносить плоды. Главное, к чему стремится Господь, чтобы мы плодоносили, друзья. Вы согласны, нехорошо, если яблоня не приносит яблоки. Если лоза не дает виноград. Зачем она тогда там растет? Что она там делает в этой земле? Лучше выкопать и выбросить это дерево, и посадить, которое будет плодоносить. На плодовых деревьях недостаточно, чтобы были только листья. Пусть там будет листьев немного. Главное, чтобы плоды были вкусные и сочные. Поэтому пускай Господь нас всех благословит, чтобы мы просто видели, как через псалмы говорит с нами Священное Писание, показывая нам вот эти пути спасения, вот эти привязки, которые смешиваются, соединяются внутри Мессии для того, чтобы нам даровать жизнь вечную. Аминь. Помолимся. Небесный Отец, мы благодарим Тебя и славим за Твой мир, за Твою благодать, за Твою любовь. Мы просим Тебя во имя Иешуа Мессии, благослови, чтобы внутри нас всегда совершались вот эти процессы и покаяния, и изменения. И чтобы каждый из нас, он приносил плод Тебе на этой земле. Благослови, чтобы эта община и каждый член этой общины действительно были плодоносящими деревьями. Молимся во имя Иешуа Мессии. Аминь.